У него имелись каталоги выставок, где приобретались работы. Тетради, записные книжки, записи на отдельных бумагах с отметками о покупках картин и уплаченных художником суммах, но общего сводного списка не существовало. Точное количество картин, их названия, инициалы художников, даты их рождения, а у некоторых уже и смерти, все нужно было установить. Это сейчас больше всего волновало Третьякова. Без такой описи окончательная передача галереи не могла быть осуществлена. Как подвигается составление списков? Третьяков сосредоточен и требователен. Галерею всю переписали, Павел Михайлович. Так, как вы указывали, по залам, отвечает Николай. Только вот названий некоторых картин нет. Просмотрите внимательнее каталоги выставок. Если не найдете, поезжайте после 4 по мастерским. Заодно и краткие биографические сведения соберите. Обойдя залы и отдав необходимое распоряжение, Третьяков уходит в контору. Начинается обычный рабочий день. Он пройдет напряженно, без единой потерянной минуты, как предшествовавшие и последующие. И дни эти, сливающиеся в месяцы и годы, составят насыщенную подвижническую жизнь во славу родной земли. Предварительный итог ее, подведенный к весне 1893 года, значился в рукописи составленного первого краткого каталога. Работа над ним заняла много времени. Писали, уточняли, переписывали, ездили для сбора сведений к художникам и служителям, и сам Третьяков. Для окончательного завершения описи Павел Михайлович привлек Георгия Ивановича Дельцова, человека хорошо образованного, служившего у него в конторе, и историка искусств Николая Петровича Сапко. Окончательно вычитав все, коллекционер отправил рукопись в типографию. В 1893 году Московская городская галерея имени братьев Третьяковых была торжественно открыта. Чуть позже официального открытия вышел каталог. Из него явствовало, что в галерее имеется 22 зала, где развешано 1276 картин русских художников. Кроме того, в коллекции находились 471 рисунок и 10 скульптур русской школы, а также 84 картины иностранных живописцев, собранные Сергеем Михайловичем. 1276 картин. Внушительный итог 35-летнего собирательства. И это еще далеко не конец. Павел Михайлович будет пополнять коллекцию до последних своих дней. Он уверен, что приобретет еще много замечательных картин, приобретет по-прежнему на свои средства. Правда, Дума постановила отпускать ежегодно 10 тысяч рублей для новых покупок, только ведь на них можно сделать лишь мелкие приобретения. 10 тысяч. Как раз столько истратил он всего на одну картину «Боярыню Морозову». Так ведь это и картина. Впрочем, Павел Михайлович был искренне признателен Думе за то, что она отвергла его предложение содержать галерею на свой счет и определила ее годовой бюджет в 12 тысяч рублей. Но если бы не было этих денег, разве меньше стал бы заботиться Третьяков о своем детище? Конечно, нет. Он из служащих галереи, Мудрогеленко и Ермилова, официально теперь переданных на службу городу, напутствовал перед открытием галереи. Вы должны удвоить ваше внимание, работать еще больше, чем прежде. Я с вас буду спрашивать гораздо строже, так как теперь все стало народным достоянием. Эти справедливые слова Николай Андреевич Мудрогеленко часто вспоминал потом, стараясь всегда им следовать. В первую же очередь следовал им сам Павел Михайлович. Откуда бралась у него энергия? Он еще чаще стал ездить по мастерским и выставкам, проверять температуру в залах, интересоваться мнением художников о картинах и выборе места для них. Ведь теперь он был попечителем музея, который принадлежал любимой Москве. Давно когда-то прочитал Павел Михайлович слова Белинского. «Назначение Москвы состоит в удержании национального начала и противоборстве иноземному влиянию». Удивительно верными показались Третьякову эти слова и запомнились. Еще в 1875 году он сам писал Верещагину: «В будущем Москва будет иметь большое, громадное значение».